Обыденные явления из бытия населения. Обыденные явления из бытия населения. Обыденные явления из бытия населения. Обыденные явления. Мечта стоит немного, 3 лимона баксов. Куплю домик у моря, заведу собачку таксу. Устал скитаться в лабиринте, скорее меня найдите. Отпустите в Гималайи, съезжу в гости к Далай-Ламе. Подпитка духовная, от него огромная. То веришь в Бога, то не веришь. Обрывки жизни ПВА клеишь, в свечи печки обед греешь. Делай то, что ты лучше всего умеешь. Смешанные чувства приводят в замешательство. Ты ни в чем не виноват, так сложились обстоятельства. Ваше сиятельство, вы слишком понтуетесь. Будь проще, ненавижу, когда чепуши рисуются. Ты маскируешься, но тебя видно, и не краснеешь. Как не стыдно, злые дни и рыдания. Кто-то проходит божье испытание. Обыденные явления из бытия населения. Обыденные явления из бытия населения. Обыденные явления из бытия населения. Обыденные явления из бытия населения. Суд выслушал обе стороны, переходим к прениям. Отмазываются деньгами за совершенные преступления. Удивления ноль, одна боль, одна любовь на всех. За мной мой железный грех. В мундирах красуются типы, на плечах новые звезды, а у народа в глазах слезы. Можно ружье или кортик купить в прокуратуре. Да ты че в натуре? Не ссы, все в ажуре, все схвачено. Дяди контача, да мы и шачем, ебать проклятого. Если бы кто знал, ребята, ты по накатанной прешь или кривой дорожкой. Пацаны, молитесь за меня, такая хуйня. Хуйня, война, прорвемся, часто из-за хуйни сремся. Мы кучи русский язык, врагам вырву кадык. Адамово яблоко, сегодня на обед. Всем кентам привет на 100 лет. Изучил много речитативов, балуюсь креативом. С виду невзрачные темы, внутри дилеммы. Цепляют к твоим мозгам клеммы. Когда ты думаешь, значит я тут. Рифмы как спрут, на все 4 стороны, во все уголки мира. Распространяю фрикалеру, фри-фрик стайл. Запоминай, пиши на стенах. Хип-хоп течет в моих венах. И вроде все закончилось, и не о чем больше писать. Но я продолжаю темы толкать, как ядра олимпийцы. Кругом одни кровопийцы, все со своими амбициями. На улицах нет королев и принцев, тут грязные типы и сучки. Поймай жучку и дай под хвоста. Нам с братом полста от зарплаты депутатов. И хай просят лопаты. Давай устроим в парламенте батл дебаты. Гну трехэтажные маты на козлов дегенератов. Им посвящаю десы, порядки очереди крысы. Папа занят пока, займусь вами позже. Фак и кулак летит вам в рожи. Что же ты пиздишь, малыш? Разве мама не учила кривляться некрасиво? Мартышка и очки, вот ведь Крылов сказал правдиво. Ешь, ешь, ё, моя рэп дерьмо. Ешь, ешь, ё, моя рэп дерьмо. Ешь, ешь, ё, моя рэп дерьмо. Ага, ешь, ешь, ё, моя рэп дерьмо. Обыденные явления из бытия населения. Обыденные явления из бытия населения. Обыденные явления из бытия населения.